Глава 22. Тест-драйв. Мы с Кори отделились от остальной команды и направились в указанную капитаном сторону по гладкой бетонной дорожке, вьющейся между пальмами. Они уютно шелестели на теплом ветерке раскидистыми листьями, придавая даже такой простой вещи, как короткая прогулка за купальниками, легкости и приятности. «Хорошо тут», — негромко вздохнула Кори, осматриваясь по сторонам. «Прямо хорошо». «Да, неплохо», — согласился я. «Правда, я однажды слыхал теорию, что на подобных курортах в воздух подмешивают вещества, вызывающие легкое чувство эйфории, чтобы гости были еще довольнее». «Но это же теория?» — Кори с недоверием посмотрела на меня. «Кто знает», — я пожал плечами. «Это ж надо пробы воздуха брать, анализировать. А те, кто этим занимается на официальном уровне, думаю, у владельцев курорта есть свои связи с ними». «И то верно», — вздохнула Кори и замолчала. Разговор явно не клеился, да к тому же я в последнее время не раз замечал, что Кори как будто бы нарочно пытается держаться от меня на расстоянии. К счастью, за пальмами уже виднелись нужные нам строения, что означало, мы пришли. Несколько простеньких бетонных кубиков, в каждом по два окна и одна дверь, вот и все здешние магазинчики. Один торговал простенькой электроникой, вроде переходников на все случаи жизни и для всех устройств. Другой — всякими химическими снеками и закусками, которых, понятное дело, не подают ни в одном уважающем себя ресторане. А вот третий как раз специализировался на всякого рода пляжных аксессуарах. Тут были далеко не только купальники и плавки. Тут были и подстилки, и зонтики от солнца, и всякая косметика как для, так и от загара. Продавец, явно скучающий без покупателей, сразу же направился к нам, но Кори, игнорируя его, практически не глядя, схватила с полок несколько купальников и скрылась в примерочной. Ошарашенный таким поведением продавец посмотрел на меня, но и мне оставалось только развести руками и тоже обратить свое внимание на полки. Впрочем, выбор тут был не то чтобы сильно большой. Для мужчин тут предлагались или супер-мини-плавки, общая площадь которых была едва ли больше, чем две моих сложенных ладони, либо безразмерные шорты длиной почти до колен с пестрыми рисунками. Ничего среднего между тем и этим не нашлось. Поэтому, справедливо рассудив, что пусть лучше будет свободно, чем тесно, я выбрал забавные шорты с рисунками космических кораблей. «Отлично», — раздалось сбоку, как только я вышел из примерочной с ними в руках. «Теперь у капитана Кара есть собственный звездный флот». Кори стояла в проходе своей примерочной в простом темно-зеленом бикини без каких-то излишеств типа рисунков или вышивки, или тем более трехмерных голограмм, которые сейчас были последним писком моды. Просто две темно-зеленых тряпочки, но настолько хорошо они на ней сидели, настолько идеально контрастировали с ее огненно-красными волосами, что иного просто и не нужно. «Шикарно выглядишь», — улыбнулся я. Кори фыркнула и отвела взгляд. «Я вроде не спрашивала твоего мнения». «А я вроде и не высказывал никакого мнения». Я пожал плечами. Просто подчеркнул объективный факт. На это Кори уже не нашла, что ответить, и задернула шторку примерочной. «Ну вот и чего», — спрашивается, она ее отдергивала. «Уж точно не для того, чтобы поинтересоваться моим мнением, вот прямо совершенно точно. Оплатив покупки, которые вышли неожиданно дешево, хотя я предполагал, что на курорте к стоимости всех товаров будут подрисовывать один нолик, мы покинули магазинчик и только тут поняли, что не особенно знаем, куда идти». «Можно вернуться к ресторану и пойти от него», — предложил я. Но Кори помотала головой. «Не, зачем, сейчас вон там выясним». И она кивнула на небольшой, усаженный кустарниками и деревьями скверик, метрах в 50 от нас, посередине которого стоял стандартный информационный стенд. Благодаря стенду мы быстро сориентировались, где мы, а где пляж, и направились к пляжу через еще один лес пальм. По пути я краем глаза подмечал разнообразную рекламу, которой так пугал нас капитан, но которая на деле оказалась не такой уж и вездесущей. Да, кое-где даже прямо между пальмами трепетали на легком ветру растяжки с рекламными слоганами и логотипами, но они не орали тебе прямо в ухо, не совали под нос яркие голограммы и вообще никак не пытались отвлечь от наслаждения отдыхом. Но это меня не пытались, а вот с Кори, кажется, реклама работала и очень хорошо. И выяснил я такую деталь, когда внезапно обнаружил, что девушки рядом нет, а есть она 5 метрами позади. Стоит на одном месте, как статуя, и смотрит куда-то в сторону. «Кори», — позвал я, — «идем». Девушка никак не отреагировала, и тогда я подошел ближе и тронул ее за руку. «Эй, что такое?» «Хион», — едва слышно просипела Кори, даже не посмотрев на меня. «Опять?» — я улыбнулся. «Ты будешь так реагировать каждый раз, когда тебе покажут рекламу этого тарантаса?» «Не реклама», — все так же сипло ответила Кори. «Настоящий Хион». «Настоящий? В смысле? Вот прямо настоящий?» Я поднял голову и посмотрел туда же, куда смотрела Кори, и увидел растяжку между пальмами, на которой красовались огромные буквы, складывающиеся в завлекательный слоган «Воплощение скорости. Мицукани Хион». «Только одну неделю. 5000-му посетителю тест-драйв в подарок». Под растяжку уводила одна из многочисленных дорожек, тут и там вьющихся по парку. Но это через 20 метров заканчивалось, утыкаясь в большой круглый подиум. Он выглядел как дорогая, вручную выполненная подставка под еще более дорогую коллекционную модель, которых всего-то десяток во всем мире. И слово «модель» было ему под стать, во всех смыслах. Обтекаемый черный гравикар с тонкими золотистыми полосками, будто прожилками на листочке дерева, парил над подиумом и медленно вращался, подставляя взглядом то один свой отполированный в зеркало бок, то другой. Он был настолько обтекаемый и плоский, что, казалось, ему и приводы не нужны вовсе. Он и сам способен парить на потоках воздуха чисто за счет профиля. Только толкни слегка, и все заработает само собой. «Какой красавец!» — выдохнула Кори, заливаясь румянцем. И я ее прекрасно понимал. Уж насколько я не люблю водить всякую технику, но этот кар действительно был прекрасен. Прямо под стать другому кару на этом курорте. Каламбурчик. «Кар!» — умоляюще протянула Кори, не отрывая взгляда от Хиона, нашарила мою руку и не сильно потянула за нее. «Кар!» «Что, кар?» — делано удивился я. «Тебе внезапно стало интересно мое мнение?» Кори косо посмотрела на меня и потянула за руку сильнее. «Ладно, идем, поглядим поближе», — вздохнул я. «Только недолго, а то остальные нас потеряют». «Папа!» — Кори тут же схватилась за комлинк. «Мы задержимся немного. Нет, все нормально. Да, отдыхайте». Предупредив остальных, мы свернули со своего пути и зашагали к Хиону. Кори была настолько поглощена его видом, что даже не замечала, что до сих пор держит меня за руку. Рядом с Хионом никого не было, разве что небольшой стенд с дисплеем, на котором в формате слайд-шоу крутились сухие факты о гравикаре. Вес, скорость, запас хода и прочее, прочее, прочее. Я уж думал, что Кори сейчас залипнет возле дисплея, но она подошла прямо к гравикару, но не дошла. Потому что, как только между ней и машиной осталось меньше метра, Хион внезапно зашипел, как рассерженная змея, и его узкие матовые двери пошли вверх. А из салона полилась воодушевляющая бравурная музыка. Из салона вынырнул небольшой дрон, похожий на Вики, только, конечно, не такой технологичный и раза в три больше. Завис перед нами и заорал прямо в лицо из какого-то скрытого динамика. «Приветствуем вас и добро пожаловать на презентацию нашего нового гравикара Мицукани Хион». «Чего?» — тупо спросила Кори, глядя на дрон. «Ты живой? В смысле, ты что, с интеллектом?» «Конечно же нет, что вы!» — задребезжал смехом динамик дрона. «Это всего лишь дрон для наблюдения, а я торговый представитель компании Мицукани, им удаленно управляю». «И что, вы каждого нового посетителя вот так встречаете?» Недоверчиво спросила Кори, оглядываясь по сторонам, где кроме нас больше не было ни души. «Конечно же нет. За эту неделю, что наша новейшая флагманская модель здесь стоит, ее посетило великое множество людей. Но ни с одним из них мы не общались напрямую. А знаете почему?» «А я скажу вам, почему!» Дрон взмыл в воздух, исполнил сальто назад и, жужжа винтами, подлетел к нам практически вплотную и заорал. «А потому что за последние 6 дней наш стенд посетило ровно 4998 человек. А это означает, что вы и ваш спутник становитесь 4999-м гостем и 5000-м соответственно!» Из дрона в Торихиону полилась бравурная музыка, а из скрытых в основании подиума пиропатронов посыпались снопы искр, красиво отражающиеся в полированных боках гравикара. «А знаете, что это значит?» «А это значит, что именно вы выиграли уникальную возможность опробовать нашу новейшую модель в деле!» «Да-да, вы не ослышались! Абсолютно свободный, бесплатный тест-драйв Хиона! Только ваш!» Дрон снова исполнил сальто, только на сей раз вперед. А глаза Кори расширились так, что размерами сейчас легко могли бы посоперничать с пушками главного калибра затерянных звезд. «Что-что мы выиграли?» — сипло спросила она. «Повторите, тест-драйв? То есть я могу проехаться на нем?» «Вы все совершенно верно поняли», — утвердительно ответил дрон и чуть качнулся, будто бы кивнул. «Бесплатный и совершенно свободный тест-драйв. Если, конечно, у вас есть право управления такими машинами». «У нее есть право управления даже средними космическими кораблями», — вмешался я. «Так что тут все нормально. Но мне вот что интересно, почему это предложение настолько щедрое? Не боитесь, что машину угонят? Она же уникальна, если я правильно понимаю». «Так в этом и смысл, господин хороший», — хихикнул дрон. «Уникальную машину, даже если угонишь, что с ней делать дальше? Ее не продашь никому, потому что кому не продай, никто не сможет на ней ездить, слишком приметная. Не говоря уже о том, что угнать ее не получится при всем желании, ведь я, или вернее этот дрон, тоже отправится в путешествие вместе с вами и будет постоянно передавать свои координаты. Если вдруг дрон окажется вне машины, это будет означать, что злоумышленники действительно надумали угнать Хион, и тогда дрон ее удаленно отключит. Ну а дальше дело за отрядами службы безопасности Мицукани. И поверьте мне, любому угонщику стоит трижды подумать, прежде чем с ними связываться. Даже если на кону стоит такая машина, как Хион. Я бы даже сказал, тем более если...» Дрон хихикнул и повернулся вокруг своей оси. «Кроме того, как только вы сядете за руль, мы соберем ваши биометрические данные. И не только для того, чтобы в случае угона отследить вас в любой точке Вселенной, но и для того, чтобы застраховать вашу жизнь и здоровье на всем протяжении поездки». «Даже так?» — Кори удивленно подняла брови. «А как иначе?» — хмыкнул я. «Это же тест-драйв модели, которая только-только собирается в серийное производство. Ее, конечно, испытывали какие-то тестовые пилоты, но кто знает, вдруг они испытали не все и нашли не все неисправности. В таком случае весьма вероятно, что мы, кто выступает по сути такими же тестовыми пилотами, попадем в какую-то передрягу, что может стоить нам здоровья или даже жизни. И в таком варианте корпорации будет намного дешевле выплатить нам официальную компенсацию, нежели потом отбиваться от исков и внимания всяких журналистов, которых летающими креветками не корми, а дай порыться в грязном белье космических корпораций». «Все так и есть?» — Кори с подозрением посмотрела на дрон. «Простите, я не могу разговаривать на подобные темы». Дрон качнулся туда-сюда, будто помотал головой. «Могу лишь только сказать, что молодой человек явно имеет глубокие познания относительно работы больших корпораций и их регламентов. Работаете на одну из них? Романов? Ванахем?» «Да неважно». Кори влезла между нами, переводя внимание на себя. «А вот что действительно важно, это не шутка, не розыгрыш. Тут нигде нет скрытой камеры, а?» «Скрытый нет, есть самое что ни на есть явное прямо в дроне», — хихикнул дрон. Но нет, это не розыгрыш. Мицукани действительно предоставляет вам один из первых образцов Хиона для тестового заезда». «Папа мне не поверит», — восхищенно выдохнула Кори, и глаза ее заблестели азартом и жаждой скорости. Примерно так же они блестели, когда она тренировалась в симуляторе перед налетом на конвой администрации. Да и вообще каждый раз, когда доходило до какого-нибудь особенно интересного частного случая пилотирования того или иного транспорта. «Простите, а как вас?» — обратился я к дрону. «Меня зовут Адамас, Адамас Вайбер», — дрон снова клюнул носом, — «к вашим услугам. Если, конечно, вы внезапно не желаете отказаться от тест-драйва. Но сразу предупреждаю, других вариантов выдачи выигрыша, в том числе денежного эквивалента, не предусмотрено». «Да в черную дыру ваши деньги», — прошептала Кори, завороженно глядя поверх дрона в салон Хиона. «Черт возьми, папа мне не поверит». «Да мне никто не поверит. Хион!» Внутри гравикара оказалось всего два места, но дрону отдельная сидушка и не была нужна. Он вообще влетел в салон вперед нас и вверх тормашками прилепился к потолку в задней части, как паук. Камера его при этом оказалась направлена вперед, так что он мог видеть и нас, и то, что происходит перед лобовым стеклом. А то, что он беспрерывно передавал геолокацию, действительно делало Хион практически идеально защищенным от угона. Да и куда его угонять, ну правда. Кресла Хиона чем-то походили на пилотский пост затерянных звезд, только более мягкие, такие, что тело в них буквально утопало. Не удивлюсь, если под обшивкой располагается тонкий слой не ньютоновской жидкости, которая при больших нагрузках превратится в твердую капсулу, надежно фиксируя внутри тело, даже если это самое тело проигнорировало ремни безопасности. Мы, конечно же, не проигнорировали, и даже напоминание Адамаса не понадобилось. Мы достаточно времени провели в космосе и прекрасно знали, чего стоит быть пристегнутым в неприятные моменты. Иногда это стоит пары сломанных костей, а иногда жизни в целом. Кори, конечно же, села за руль, который больше напоминал штурвал какой-нибудь гоночной яхты. Она, не скрываясь, погладила его и с восхищением оглядела весь салон изнутри. Особенное внимание уделила крыше, которая, будучи глянцевой снаружи, изнутри оказалась совершенно прозрачной, плавно перетекающей в лобовое стекло. Благодаря этому все небо было видно, как будто никакой крыши у гравикара не было вовсе. «Потрясающе, не так ли?» — вкрадчиво осведомился Адамас. И Кори только и смогла что молча кивнуть, соглашаясь. «Я, конечно, такого пиетета перед машиной не испытывал, но против истины тоже не попрешь. Хион и правда великолепен. Даже не хочу знать, сколько сотен тысяч юнитов сейчас под моей задницей. Мне поплохеть может от такого количества нулей». «Ну так чего же мы ждем?» — точно так же вкрадчиво осведомился Адамас. «Ключ уже в замке зажигания». «Сами напросились», — счастливо выдохнула Кори, нашарила под рулем ключ и повернула его.